Эпизодий четвертый. Эдип. В лицо не знаю пастуха, однако догадываюсь, старцы, это он, которого мы заждались, старик глубокий. Он в одних годах с гонцом, а в провожатых узнаю, как будто моих рабов. Точнее скажешь ты, ведь пастуха уже не раз ты видел. Хор. Да, будь уверен, царь, он неизвестен, он был у Лая честным пастухом. Входит пастух. Эдип. Сперва тебя спрошу, коринфский гость. О нем ли говорил ты, вестник? Да, о нем. Эдип. На все вопросы отвечай, старик, в глаза мне глядя. Был рабом ты Лаю? Пастух. Был, но не купленным. Я рос при доме. Каким существовал ты ремеслом? Я большую часть жизни пас стада. Ну а в каких местах жевал ты чаще? На Кефироне и в его округе. Его ты знаешь? Ты его встречал? Что делал он? О ком ты говоришь? О том, кто пред тобой. Ты с ним встречался? Возможно. Только сразу не припомню. Вестник. В том дива нет, владыка, но заставлю забывшего все в точности припомнить. Поверь, он помнит, как бродили мы по Кефирону. Он два стада пас, а я одно, поблизости с весны до холодов, три полугодия к ряду. Зимой же с гор я стадо угонял в свой хлев, а он на Лаев скотный двор. Все было так, как говорю, или нет? Пастух. Все правда, хоть прошло годов немало. Скажи, ты мальчика мне отдал, помнишь? Чтоб я его как сына воспитал. Так что же? Для чего такой вопрос? Вот, милый друг, кто был младенцем этим. О, будь ты проклят! Замолчишь ли ты? Эдип. Нет, нет, старик, его ты не брони. Твои слова скорее достойны брани.